Фьорд Милфорд Саунд. Коала засмеялась. «Вы еще слишком юные, где уж вам все знать? Наверняка вы и о фьорде Милфорд Саунд в Новой Зеландии ничего не слышали». Маша и Саша покачали головой. «А ведь это финалист среди чудес природы». «Тогда мы направляемся к этому фьорду», — твердо сказал Саша и зажал в руке медальон. Фьорды — это изрезанные скалами берега залива, выглядящие как суша, иссеченная трещинами, заполненными водой. Сами горы при этом могут быть покрыты лесами и иметь снежные вершины. Данное живописное природное явление можно увидеть в Норвегии, Новой Зеландии, Исландии, Гренландии, Швеции, Шотландии, севере России и севере США, близ Аляски. «Как же я рада снова побывать в бухте Милфорд!» — весело произнесла коала, когда с помощью волшебного украшения все очутились в Новой Зеландии. Новая Зеландия — это страна, лежащая в водах Тихого океана, в состав которой входят Южный остров и Северный, со столицей Веллингтон, самой южной на планете. Тут приняты три официальных языка — английский, язык аборигенов маори и язык жестов. Новая Зеландия — обладательница самого длинного названия холма, аж из 85 букв. Таума-тау-акатанги-ангака-ау-ау-отоматиа-тури-пукака-пикима-унга-хорону-купока-нуэну-аки-танатаху. Здесь необычная природа. Есть животные и растения, которых не встретить в других уголках света. Например, нет змей, зато есть одна из древнейших рептилий — гаттерия. Есть хищные улитки и просто гигантские насекомые — вета. А еще самый большой в мире совиный попугай какапо, нелетающая птичка киви и многие другие чудные существа. И именно тут обитают хоббиты, вернее находится кинематографическая деревня Хоббитон, где снималась киноэпопея по мотивам известного писателя Джона Толкина «Властелин колец». «Давайте совершим незабываемую прогулку по крупнейшему в стране национальному парку Фьордленд на Южном острове», — с улыбкой произнесла коала. «Я расскажу вам много забавных фактов о маори, коренных жителях Новой Зеландии». «Так-так-так», — полюбопытствовал Саша. «У всех маори есть татуировка, и она существует совсем не для красоты, а рассказывает о статусе и характере человека. Есть у этого народа и удивительный танец — хака. Во время него маори хлопает в ладоши, что есть силы топает ногами, звучно колотит себя по бедрам, выпучивает глаза и показывает язык». «Зачем это?» — удивленно спросила Маша. «В прошлом так маори устрашали своих врагов, а сегодня это просто обычай. Новую Зеландию часто называют страной овец. Их тут больше, чем людей, раз в 10 как минимум», — улыбнулась коала. «Тут стараются относиться бережно к природе и ее обитателям». Киви в Новой Зеландии означает сразу три понятия. Первое — это птичка, которая не умеет летать. У нее не развиты крылья и нет хвоста, зато есть длинный тонкий клюв и сильные лапки с четырьмя пальцами, поэтому бегает она превосходно. Второе — это мохнатая крупная ягода с зеленой сладкой мякотью, богатая витамином С. Третье — местные жители Новой Зеландии в народе именуются киви. «Как же это прекрасно!» — сказала Маша. «Ох, что-то я проголодалась. Мне пора возвращаться в свой любимый эвкалиптовый лес», — с грустью сказала коала и отправилась в дорогу. «И нам тоже следует перекусить. Предлагаю попробовать национальный десерт, который связан с известной русской балериной. Это торт безе со свежими фруктами. Вот только сначала отгадай, как он называется?» Интерактив ты найдешь в PDF-приложении.